Глава 15. Пора было приниматься за вторую часть сценария. Первая вышла так хорошо, что начинать вторую было несложно. Однако, поужинав у Кей, поскольку мы оба приятно утомились, то просто разогрели в микроволновке пиццу, сделали салат и разбавили суп из концентрата, мы расстались. В начале восьмого я сел за работу, но не мог написать ни строчки. Незаметно пролетел час. Кей как могла отвлекла меня, но почти все мои мысли до сих пор были устремлены к родителям. И все, что я задумывал для сценария, разом поблекло. После таких переживаний я не мог писать драму об отношениях мужчины и женщины, гоняющих шары и мячи. Да, ну и дела. Стоит лишь постараться, и все получится. Но не сейчас. Стремительно развивавшийся сюжет перестал интересовать меня. Персонажи опостылили. Если дальше дело пойдет так же, сериалу крышка. Я не настолько востребованный сценарист. Для моего уровня этот сценарий – вопрос жизни и смерти. Что делать? Если просить помощи, то лучше сразу. Как я объясню причину? Рассказу о родителях никто не поверит. Притвориться больным? Но мне нужны деньги. Я уже пообещал Кей купить новую машину. Раздался звонок. Куда там машина? Куда новая квартира? Не смогу работать, даже в привычном укладе жизни появятся прорехи. Опять звонок. Может, продюсер? Он мне еще не звонил насчет первой части, хотя, может, и звонил, но меня не было дома. Я все время забывал включить автоответчик. Я подошел к домофону. Там был Мамия. «Открой, пожалуйста». Выслушивать о том, как у Мамии все происходит с моей бывшей женой, не хотелось. Но откажись я, и это станет еще одним поводом к беспокойству. «Заходи», — сказал я и нажал на кнопку замка. Просить помощи у Мамии я не мог, он работал на другом канале. Однако, кто как не он, знает молодых и талантливых сценаристов, способных меня подменить. По крайней мере, поспрашивает. Опять раздался звонок, теперь уже в мою дверь. Я открыл. Мамия серьезно смотрела на меня. «С тобой все в порядке?» «Вот ты о чем», — улыбнулся я. «Никак пришел меня проведать? И если да, то все уже кончено. Как видишь, я совершенно здоров». Мамия молча зашел внутрь и запер за собой дверь. «Да, тогда причина была, вот я и казался истощенным. Теперь с этим покончено, я здоров. До недавнего времени я то худел, то полнел. История почти невероятная, но сейчас можно не беспокоиться». «Как жутко ты похудел!» Маме стоял, не в силах отвести от меня взгляд. «Да, тогда, сейчас еще сильнее». Меня моментально прошиб холодный пот, но я нашел в себе силы усмехнуться. «В смысле еще сильнее?» Я поднял правую руку и безучастно взглянул на ладонь. Перевернул ее. Нормальная рука, совершенно не иссохшая. Даже вены не выпирают. «Что, так сильно?» Сказал я, присаживаясь на стул. «Ты в зеркало вообще не смотришься?» Когда вернулся, еще не смотрел, хотя нет, бросил взгляд, когда ходил в туалет. «Посмотри еще раз. Удивительно, что ты так спокоен». Мамия сел напротив меня. Говорил он то же, что и Кей. Однако родители уже исчезли. Неужели что-то влияет на меня до сих пор? «Одним словом», — сказал я, еще раз взглянув на свою руку. «Не молодую, конечно, однако нисколько не худую». «Какой ты видишь эту руку?» «Какой?» — замялся Мамия. «Что, высохший и костлявый?» Мамия кивнул. «Выходит, родители по-прежнему дарят мне лжебодрость, а сами тем временем пытаются лишить меня жизненных сил». «Нет, это не они. Неужели то, что позволило родителям провести мгновение в этом мире, никогда от меня не отстанет?» «Была ведь женщина?» «Женщина?» «Вчера ночью здесь была женщина, верно?» «Ты что, приходил?» «Прошлой ночью я просто-напросто свалился без сознания, но знаю, что рядом со мной была Кей. Если маме я приходил, открыть ему дверь могла только она. Однако Кей ничего мне об этом не сказала. «Когда мы виделись в гостинице, ты выглядел совершенно исхудалым. Вот я и решил по дороге с работы. Но тебя не было дома». «Правильно, я ездил в Осакуса». «Работаю, а самого раздирают сомнения. Может, ты не ушел, а лежишь сейчас в кровати, не в силах подняться. Вот я и пришел еще раз в 9. Смотрю в окне свет». Позвонил от парадного, в ответ тишина. В этот момент, к счастью, кто-то выходил из дома, и я не дал двери закрыться, юркнул внутрь. Поднялся на 7-й, позвонил еще раз. Опять тишина. Я забеспокоился, давай тарабанить в дверь, звать тебя. Вдруг дверь открылась, а твоя женщина и говорит: «Он спит». Я действительно спал. Он так осунулся, с ним все в порядке, спрашиваю. А она: «Просто немного устал, не беспокойтесь». И закрыла передо мной дверь. Моей женщиной он называл Кей. Настроение испортилось. Мог бы просто сказать «женщина». Хотя, по сути, что еще можно подумать о человеке, который неприветливо закрывает перед твоим носом дверь? Повернулся идти домой, а сам не могу успокоиться. Что-то здесь не так. Конечно, в том, что у тебя появилась женщина, ничего удивительного. И все же какое-то странное впечатление. Спускаюсь в лифте и тут вспоминаю одну деталь. Через приоткрытую дверь виднелась комната. Женщины в проеме как будто и не было вовсе. Но она стояла, загораживая собой все пространство, и такого быть просто не могло. Мне показалось, что я видел это все сквозь нее, ну, то есть сквозь ее тело, понимаешь? Однако я почти не изменился в лице. Я только разозлился. Причем не на маме, не на Кей. На то, что заставило поблекнуть и затем исчезнуть моих родителей. И теперь что мне с Кей прикажете делать? «Однако», — продолжал мамия, — «быть такого не может. Ясное дело, мираж. Но я понял одно. Женщине доверять нельзя. Твое истощение неспроста. Разве можно верить женщине, которая при этом говорит: не беспокойтесь? Так вот, я пришел еще раз сегодня после обеда». Можно, конечно, считать, что маме мне чем-то обязан. Хотя нет, если бы. Просто я не предполагал, что он обо мне так заботится. Собираюсь выходить из такси, а по улице ты идешь. Женщина с тобой. Я даже растерялся, позвать тебя или нет. Причем дело-то вовсе не в женщине. Ты выглядел совсем иным человеком, этакий здоровяк, даже полнее обычного. Конечно, можно предположить все потому, что ты выспался. Но с другой стороны, разве может вконец исхудавший человек за один день так восстановиться? Не представляешь, как я удивился. Смотрю чуть поодаль, какой-то человек с ножницами в руках кусты у входа подстригает. Я у него без раздумий спрашиваю: «Это был господин Харада?» «Наверное, потому что он не похож на садовника и тоже тебя рассматривал». «Да», — отвечает он, — «оказалось, консьерж». Он говорит: «Я аж обомлел». Я ему: «Что случилось?» И смотрю прямо в лицо. А он: «Женщина, вылитая та, что жила в 305-й квартире». Так оно и есть, Кей живет в 305-й. «В смысле жила? Уже съехала?» — спросил я. «Какая разница, что рядом с тобой шагает женщина, которая здесь больше не живет?» Да только по его словам. Маме, выдержав паузу, вздохнул. В середине июля она покончила с собой. «Нет, консьерж что-то путает. Что за вздор он несет? Последние несколько лет в этой комнате живет Кей. Что ж, выходит, она самоубийца?» Маме пытливо посмотрел на меня, но я постарался сохранить хладнокровие. Причем прятался я даже не столько от мамы, сколько от самого себя. Уж очень не хотелось придавать значение этой дурацкой истории. «Я не стал вдаваться в подробности», — продолжал мамия. «Мало ли похожих женщин. Я просто хотел повидаться с тобой. Понимал, что волноваться, наверное, не из-за чего, только покоя не давало мне одно. Как ты всего за один день превратился из засунувшегося заморыша в здорового крепыша? Тут явно что-то не так, какая-то бесовщина. Решил дождаться тебя в фойе. В руках у тебя ничего не было, когда ты выходил, значит, ушел недалеко. Но кто знает, когда ты вернешься. Временами казалось, что боюсь я из-за чепухи. Тут консьерж пригласил меня в свою каморку, где попрохладнее, и рассказал мне о самоубийце. По слухам, она била себя ножом в грудь, скончалась на месте. Полиция насчитала 7 ран. Вызвали родственников, втайне от всех похоронили. И эта женщина так сильно похожа на нее, что консьерж не выдержал и все рассказал мне, сам того не желая. Обычно он о ней даже не заикался. Квартиру сразу отремонтировали, сейчас сдают под офис токийскому отделению компании, торгующей полезными пищевыми продуктами. «Так какое это имеет отношение к Кей?» Про себя добивался я ответа у мамии. Тем временем консьерж подал мне знак. Смотрю через окошечко его каморки. А там вы с женщиной как раз садитесь в лифт. Я выскочил, успел заметить, на какой вы поехали этаж. Лифт остановился на 3-м. Я буквально взлетел по лестнице и осторожно заглянул в коридор. Женщина открыла дверь, и ты как раз в этот момент заходил в ее квартиру. У меня за спиной консьерж прошептал: «305-я». И сразу же: «Так похоже на покойницу, аж жуть». Представляешь, такой бред, да еще средь бела дня. Но я же не мог оставить тебя одного в таком месте. Живо подскочил к двери и позвонил, затем постучал. Консьерж от меня не отставал. Дверь сразу же открылась. На пороге стоял молодой человек. Мы говорим, мол, хотим увидеть только что зашедших сюда людей, а он: «Сюда никто не заходил». «Что за вздор?» — говорит привратник. «Я сам видел, как заходили». «Можете сами посмотреть». И молодой человек отошел в сторону. Внутри был офис, квартирка тесная, мы сразу убедились, что там никого нет. Но на всякий случай заглянули в ванную и туалет тоже. Разумеется, ни тебя, ни женщины там не оказалось. Маме выложил всю эту историю на едином дыхании, посмотрел на меня. «Ну, и где же вы были?» «Почему умерла та женщина?» — спросил я, пропустив вопрос маме мимо ушей. У нее на груди был очень сильный ожог, а она перенесла несколько пластических операций, но все было тщетно. Почти ни с кем не общалась, страдала от одиночества. Я закрыл глаза. Имя — Фудзина Кацура, но в контракте на квартиру везде значилось «Кей». «Я взял у консьержа ключ от той квартиры. Давай сходим и посмотрим, там ли ты был тогда?» «Думаю, не стоит». «А я считаю, мы должны. Тогда хоть как-то сможешь этому противостоять». «Противостоять чему? Кей?» «Не знаю, пригодится или нет». С этими словами маме вынул из кармана пиджака 2 нитки припасенных четок. «Держи одни». «Хорошо». «Ничего хорошего, вставай». «Стыдно быть облапошенным. Хочешь удовлетворение получить?» «Неужели ты думаешь, что все так примитивно? На тебя не похоже. Почему ты не говоришь, что вся эта история откровенная чушь? Разве не так?» «Маме историю о родителях не знает. Не мудрено, что она опешила, увидев, как я воспринял историю о привидениях. Но мне уже было все равно. Еще недавно я строил свои планы на будущее, а теперь расписывался в собственной беспомощности». «Хорошо», — сказал маме. «Уйдем отсюда. Как можно скорее. Хочешь, ночуй пока у меня. Не хочешь, снимем номер в гостинице». Я посмотрел на свои руки. Но реальности, похоже, не видел по-прежнему. Ни кожа до кости, привычная глазу рука. Я по-прежнему во власти Кей. Интересно, а она-то знает, что произошло? Мне хотелось с ней проститься. Кей была права. Было бы лучше и дальше видеться с ней, заблуждаясь. Считать, что она жива. «Пошли. Что делать дальше, подумаем, но только не здесь». Я кивнул и встал. Пока маме рядом, она не появится. Но от него я ускользнуть не смогу. Хотя я был по-своему благодарен ему за решительность. «Нужно выключить кондиционер», — сказал я. «Сейчас выключу». Я надеялся, что он не сразу найдет на пульте кнопку, но маме разобрался быстро. Дошел до двери и ждал меня. Я успел только достать портмоне, сунуть его в задний карман и обуться. Открыв дверь нараспашку, маме смотрел в сторону лифта. Вдруг он вздрогнул и оцепенел. «Кей. Там есть Кей». «Не вздумай выходить», — тихо сказал маме. Но я его не послушался. Перед лифтом, метрах в 10 от нас, стояла Кей. в той самой белой ночной рубашке с длинным подолом и без рукавов. «Кей». «Молчи, Харада», — резко сказал маме. Он отлично знал, что мертвецам отвечать нельзя. Кей смотрела на меня. Очень серьезно. «Молчи», — опять сказал маме. «Кей, как были мы с тобой близки. Теперь же, узнав, что ты мертва, я уже стою по другую сторону. Однако мне опротивило все. Что останется в моей жизни, прогони я женщину, которая молилась за меня, крепко прижимаясь к моей груди. И после всего этого я должен ее ненавидеть?» «Я все знаю», — сказал я. «Перестань!» — попытался перебить меня маме, вцепившись четки обеими руками. «Господи, помилуй!» — крикнул он, обращаясь к Кей. Мне хотелось перехватить эти слова в воздухе, чтобы они не успели до нее долететь, и я выпалил. «Давай будем вместе. Мне все равно, только давай будем вместе». «Что ты несешь?» — вытянув перед собой руки с четками, крикнул маме. Вдруг Кей сделала шаг вперед. Маме тоже отступил на шаг и закричал еще громче. «Господи, помилуй, Господи, помилуй!» Кей шагнула еще. «Слушай», — спросил вдруг маме, — «какой она веры?» «По-моему, атеистка». «А ее семья?» «Таких подробностей я не знаю». «Ты так спокоен, будто тебя это не касается». Я смотрел на Кей. Кей тоже смотрела на меня. И, не сводя с меня глаз, продолжала делать шаг за шагом. «Она идет, идет!» Маме трясся от страха. «Отойди», — крикнул я ему, не отрывая глаз от Кей. «Я же говорю, отойди. За мной тебе достанется меньше. Прямо за нами конец коридора, тупик. Не бойся, тебе она ничего не сделает». Кей подходила все ближе. «Естественно, она ничего не сделает. Может, как-нибудь обойдется? Что мешает нам жить вместе?» Кей еще ближе. Еще 5 шагов, и она окажется прямо передо мной. Я стоял неподвижно. Почему я не двигался? Почему стоял, как оцепеневший? Почему не пошел навстречу, не обнял ее? Кей подошла. Она стояла прямо передо мной. «Кей!» — позвал я. Какой холодный у нее взгляд. Я пытался уловить в ее глазах хоть какое-то настроение, какую-то искру жизни, но когда она оказалась рядом, в них не было ни капли тепла. Только ледяной мрак пронизывал меня. Ее посиневшие губы зашевелились, силясь что-то произнести. Едва приоткрыв рот, она спросила. «Помнишь?» Голос был низким и грубым. В нем чувствовался укор. «Что?» Мой голос дрогнул. «Почему она говорит со мной, как мужчина?» «Ночь с шампанским». «Да». Тогда я бесцеремонно отправил ее в освояси. Я был не в духе и не хотел никого видеть. Потом, правда, понял, что был неправ. Но кто бы мог подумать, что из-за этого она покончит с собой. Хотя мне было беспокойно, и я даже разглядывал в ту дождливую ночь ее окна. Но в ту ночь Кей умерла. Зарезала себя. 7 ударов в грудь. «Я возьму тебя в попутчики». Кей сделала еще один шаг. Я невольно отступил. Еще один. Я попытался устоять на ногах, но не удержался, и меня словно отбросило назад. Меня просто физически толкал назад ее злобный взгляд. Выходит, она ломала комедию, устроила все это представление, чтобы утянуть за собой. Как она говорит, взять в попутчики? Все, что я считал ее любовью, было чистым злом. И не ради любви она молилась, говоря, что я умру, если не расстанусь с родителями. Кей будто прочла мои мысли. В ее глазах мелькнула усмешка. «А ты как хотел, дурашка». Однако увлекать за собой в могилу человека только за то, что он отказался с тобой выпить, это уж слишком. Хотя жизнь такая штука, чего в ней не бывает. Спина уперлась в стену. Дальше отступать некуда. «Ладно, живи», — сказали глаза Кей. На самом деле произнесли это губы, но под ее натиском я видел одни только глаза. «Береги свою ничтожную жизнь». «Что, не хочешь взять меня в попутчики?» «Не то, что не хочу», — ответили глаза. «Не могу. Когда ты вышел в коридор, твое сердце было уже далеко. Далеко, хотя ты так красиво обещал мне, что мы будем жить вместе. Сам я того не ощущал, но если вдуматься, пожалуй, так оно и было. Вот значит как. Не открывал бы я ей душу, и она не могла бы отнимать у меня жизнь. Хотя кому ведомы законы потустороннего мира? Я не стану тебя убивать, но знай, что я тебя нисколько не любила. У меня закружилась голова. И вдруг Кей начала постепенно удаляться, так же, как и пришла. Но теперь она словно бы скользила спиной назад. И если сюда она продвигалась шаг за шагом, то обратно вмиг отстранилась метра на четыре. Похоже, она возвращалась. Затем на ее груди что-то шевельнулось. На белой сорочке проступило черное пятно. Нет, не черное, красное. По чистой ткани расплывалась краснота. Свежая кровь. Из груди этого запретного для меня места на теле Кей, словно живое существо, струилась красивая алая кровь. Она стекала потоками по длинным складкам одежды, била пульсом и растекалась по полу. Я посмотрел ей в глаза. Кей стояла, как бы силой одной только злой воли, пытаясь совладать с кровотечением. Затем силуэт ее стал меркнуть, так же, как и у родителей. Только быстро. Вот она уже стала полупрозрачной. Еще немного, и остался лишь мысленный образ. Легкая тень на сетчатке. Контуры воспоминания. Продержались недолго, словно летнее марево, и бесследно исчезли. Остался лишь мрачный коридор седьмого этажа. И ни капли крови на полу. Я услышал, как маме глубоко вдохнул. Сам я не шевелился. Мне казалось, что в глазах Кей я успел заметить грусть и печаль разлуки. И это после всего, что она натворила. О, моя неискоренимая сентиментальность!